Князья, видя, что городу быть взяту, вошли в церковь Святой Богородицы и постриглись в монахи от владыки Митрофана. 7 февраля после заутрени татары приступили к городу. Они зашли от золотых ворот у Святого Спаса и вошли по примету в город через стену. И взяли до обеда новый город и запалили его огнем. Князья Всеволод и Мстислав бежали в печерный город. Епископ Митрофан, княгиня Юрьева с дочерью, со снохами и со внучатами и прочие княгини, множество бояр и людей затворились в церкви Святой Богородицы. Татары отбили двери, наволочили лесов около церкви и в церковь и зажгли. Все бывшие здесь люди задохлись от великого зноя, другие погибли в огне, иные от оружия. А святую церковь разграбили и чудную икону Богоматери одрали. Оттуда пошли на великого князя Юрия. Одни шли к Ростову, другие к Ярославлю, иные на Волгу и на Городец, и попленили все по Волге до самого Галича Владимирского. Иные пошли к Переяславлю и взяли его. Оттуда попленили всю страну и города Юрьев, Дмитров, Волок, Тверь. До самого Торжка не было места, где бы не повоевали. По всей стране Ростовской и Суздальской взяли 14 городов, кроме слобод и погостов, в 1 февраль месяц. Князь Юрий, узнав о взятии Владимира, послал Дорожа с 3000 человек проведать про врагов. Дорож прибежал и сказал: «Князь, уже татары нас обошли». Услыхав это, Юрий сел на коня с братом своим Святославом, племянниками, мужами и пошел против поганых. Князь начал ставить полки, и вот внезапно приспели татары на Сить. Юрий, отложив всю печаль, пошел к ним, обои полки соступились, была сеча злая. И наши побежали пред иноплеменниками. Тут убит был великий князь Юрий Всеволодович на реке Сити, и воины его многие погибли. А Василька Константиновича руками взяли и повели в станы свои с большой нуждою. Дошедшие до Шеренского леса, татары остановились и стали нудить Василька быть в их воле и воевать вместе с ними. Но он не повиновался их обычаю, не брал ни пищи их, ни питья, и говорил против них так: «О глухое царство и скверное! Не отлучить вам меня от христианской веры! Если я теперь и в большой беде, то Бог навел ее на меня за грехи мои. Какой ответ дадите Богу, что погубили столько душ без правды? За них Бог будет вас мучить в бесконечные века». Они скрежетали на него зубами, желая насытиться его крови, и убили его в том лесу. Был князь Василька красив лицом, очами светел, взором грозен, необыкновенно храбр, на охоте отважен, сердцем легок, и кто служил ему, тот не мог забыть его до смерти. От Ширенского леса пошли татары и оступили Торжок. Бились пороками целые 2 недели, люди в городе изнемогли, из Новгорода не было им помощи, все были сами в недоумении и страхе. Итак, поганые взяли Торжок, перебили всех мужчин и женщин, отсюда погнали татары селигерским путем до Игнатьева креста, посекая людей как траву, только 100 верст не дошли до Новгорода. Отсюда воротился Батый и пришел к городу Козельску, где был молодой князь именем Василий.